Часть вторая. Сокрытый город. Можете вообразить себе, что значит быть слепым? Истинную слепоту, не просто отнятое зрение или приходящий мрак ночи, но полную утрату восприятия. Именно это, как им думается, они со мной сотворили, нарушив мою связь с Великим океаном. Но подобные представления говорят о приземленности мышления, которая выдает их непонимание истинной природы варпа. Он везде вокруг меня, во что бы там ни верили мои тюремщики. Но я с удовольствием позволяю им считать, что они уязвили меня своими гемпферными ошейниками и стенами, напичканными псионически стойкими кристаллами. Я почувствовал катастрофическое появление моего генетического отца в недрах дворца, и я все еще ощущаю порожденный им хаос, чье эхо раскатывается по всему земному шару. Я коснулся разума Алого Короля и увидел достаточно, чтобы понять, что толкнуло его на такой отчаянный поступок. Хоть я и атинеец, но кое-что понимаю и в вещах прозрения корвидов, и в том, чем кичатся паваниды. Как подвластны мне и потрошительские искусства рапторов и перидов, хотя меня раздражает орудовать силами такого вульгарного свойства. Адептус экземптус тысячи сунов, знаток многих вещей, и он более страшный противник, чем осознает кто бы то ни было в этом месте. Но самое правильное – держать врагов в неведении относительно своей истинной силы. Война – это путь обмана, и победителем становится тот, кому лучше удается скрыть свои удары. Я могу слышать мысли моих запертых за решеткой братьев, удерживаемые в узде гнев Асукхи и припадки горячечной ярости его близнеца. Угрюмая меланхолия Гитюа даже забавна в малых дозах, как и дерзкие обличительные речи, которые сочиняет Аргентус Киран. Ни один из тех, кто хоть что-то решает, их не услышит, но желание Кирана отточить свои оскорбления не знает границ. Все они в ярости от того, как несправедливо с нами обошлись, и ни один не понимает, что по-иному не могло быть. Тагор все никак не успокоится по поводу оскорбительно маленькой численности войска, которое прислали для нашего ареста. Но он распыляется в своем гневе на все подряд, на наших пленителей, поскольку они первым делом отправились за нами, на солдат, которые убили его товарищей воинов, на свой легион за то, что они его бросили. Но больше всего на меня, потому что я их не предупредил. Как мне подступиться к объяснению своих мотивов Тагору, если я сам их не понимаю? Я самоустранился, и вовсе не из-за уговоров охотника за псайкерами. Его слова несли не больше смысла, чем хаотичный ментальный шум, который порождают клочки варп-энергии. Скорее, меня убедило видение. Я был смущен своей грезой о ледяном, озаренном голубым светом могильнике. В ней я иду его замерзшими катакомбами и вижу, что земля усеяна осколками стекленеющих костей. Миллионы их сыплются из разрушенных склепов бесконечным потоком, устилая собой каменные плиты. Я вижу отдельные кусочки, все до последнего. Каждый блестит отраженным светом и хранит в себе воспоминания, запечатленные на его остекленевшей поверхности. В обломках костей отражается огромное красное око. Я знаю, что это за глаз, я прекрасно его знаю. И он рассказывает мне об ужасном злодеянии, хотя я пока еще не понимаю, что он хочет этим сказать. Он – унылое место, этот могильник, по которому я брожу в гнетущем свете факелов. Они застыли в безвременье, их пламя безжизненно и неподвижно. Везде вокруг меня мертвецы, я ощущаю на себе их взгляды. Если привлечь негативный лексикон древних, то можно сказать, что бремя их обвинений подобно проклятию. Хотя в этом городе и царствует смерть, он пугающе прекрасен. Величественные проспекты мертвых украшены вздымающимися статуями скелетов, скосами и изваяниями злобных ангелов, чьи лица застыли в самых неистовых выражениях. Что-то мелькает на краю моего поля зрения, оно проносится мимо, его окрас выделяется ярким пятном среди этого тлетворного пейзажа. Оно мчится стрелой между огромными монументальными скульптурами. Это животное-падальщик, которого ни в коем случае не может быть здесь. Я узнаю его заостренную морду и рыжеватый мех, черные кончики его ушей и лап. Канис люпус, волк обыкновенный, вид вымерший тысячелетия назад. А вот поди ж ты. Я не биологист, но каким-то образом знаю, что здесь этой твари не грозит смерть. Волк следует, по моим следам, сквозь костяную пургу. Он все ближе с каждым мгновением, хотя я размахиваю руками и выкрикиваю ему кровожадные угрозы. Осознав, что волка не свернуть с его пути, я перестаю обращать на него внимание и сосредотачиваюсь на том, куда несут меня мои ноги. К чудовищной статуе, которой не было еще мгновение назад, но которая вырастает из земли, как гигантская ракета, появляющаяся из пусковой шахты. Это крылатое изваяние безликого ангела, сделанное из необычного сумеречно-темного камня. С его широких плеч сыплется костяная пыль, а мимо несутся лавины такого размера, что они могли бы погрести под собой какой-нибудь тиранский улей. Как и любой посвященный с планеты Магнуса, я разбираюсь в символизме могучих стихийных сил и очень хорошо понимаю, какие времена смуты они предрекают. Я ощущаю, что внутри этой статуи что-то есть. Что-то злобное наблюдает сквозь ее гладкое, лишенное черт лицо. Как я осознаю его присутствие, так и оно осознает мое. Небеса над этой статуей поблескивают тусклым металлом и золотыми шпилями. Над городом-мавзолеем неподвижно висит космический корабль. Его краска, изначально имевшая голубой цвет, сожжена дотла, и лишь перламутровые пеньки, оставшиеся от эмблемы его хозяев, служат указанием на то, что когда-то это судно принадлежало 13-му легиону. Имя корабля впечатано в его корпус буквами высотой в сотни метров. Их витой шрифт выбит на адамантиевой обшивке на верфях Калта. Арго. Я знаю, что это за судно. Это корабль-призрак, который распотрошен изнутри кошмарными созданиями, внушающими ужас самой высшей пробы. Их шкуры покрыты красной чешуей, у них лоснящиеся черные языки, а в глазах отражаются все те постыдные мысли, что когда-либо приходили тебе на ум. Все, кто есть на этом судне, мертвы, и их смерти лежат тяжким грузом на совести того, кто все ближе и ближе. Он думает, что это его вина. Я знаю это с уверенностью, чья непоколебимость не уступает ее нелепости. Что же он мог совершить, чтобы обречь это потрясающее судно на такую жестокую смерть? Но вместе подобном этому абсурдно рассуждать об уверенности. Здесь правда и ложь могут в один миг перемахнуть через огромные бездны пространства. Я работаю с неосознанным, аллегорическим и нереальным. И все же я выражаю уверенность. Это парадоксально. И я вполне отдаю себе в этом отчет. И лишь в этот момент я осознаю, что не один, что рядом со мной есть другие. Я узнаю их и понимаю, что все они мертвы. Они – призраки, которыми им еще предстоит стать. Они оплакивают свой уход и пытаются поведать мне, каким образом приняли смерть. Но их слова звучат бессмыслицей, и я не могу их понять. Каждый из них отвергнут и мертв. И это его собственный выбор. Каждый был убит. И причины известны лишь ему одному, будь то честь, гордость, тщеславие или жажда знаний. Благородные причины, все до единой. Я слушаю их полные безысходности речи, которые они твердят как мантры, и страстно перепеваю их сияющему маяку, чей свет достигает самых дальних пределов галактики. Тот, о ком говорило око, здесь.